Грехопадение, часть третья. Братья и сестры, продолжаем читать книгу Бытия. Речь у нас сегодня пойдет о грехопадении. Мы прочитали три первых стиха из третьей главы книги Бытия, из которых мы узнали, что орудие дьявола змей создал звуковую помеху, шипение. Еврейское слово «нахаш», оно имеет корень со значением «шипеть». Создал звуковую помеху, и через этот звук дьявол начал говорить с человеком и заглушил звучание заповеди Божьей. И выбрал дьявол слабое звено в человечестве. Это жена, которая не знала точно заповеди Божьей, трижды ошиблась, когда пересказывала врагу рода человеческого, метая бисер перед свиньёю, трижды ошиблась, пересказывая содержание заповеди дьяволу. И говорили мы также с вами о том, что этапов искушения 8 мы наблюдаем в истории грехопадения. И важно для человека знать, потому что каждого из нас борет грех, важно знать, на каком этапе искушения мы находимся. 8 этапов искушения, и мы остановились на втором. Первый – это прилог или подброс, когда к нам залетает, подбрасывается извне чужая греховная мысль. И это не грех. Какая бы мысль ни появилась в нашем сознании, это не грех. А грех начинается с того момента, когда мы вступаем в беседу с этим помыслом, когда мы его удерживаем, когда мы вдруг начинаем его лелеять. Он становится нам как-то интересен. Вот когда жена ответила дьяволу, он спросил ее, «Ни от какого дерева в раю вам нельзя есть?» А жена ответила и, пересказывая заповедь Божью, трижды ошиблась. Лукавый дух прямо прибег к наглости. Сказал змей жене, смертью не умрете. Нарушив заповедь, смертью не умрете. Ибо ведает Бог, по-еврейски Элохим, ибо ведает Бог, Элохим, существительное множественного числа, Элохим. Ибо ведает Бог, Элохим, что в день, в которой съешьте от него, откроются очи ваши, и будете как боги, Элохим, знающие хорошее и лукавое. Вот так сатана совершает подмену имени Божьего. Элохим в первом случае, ибо ведает Бог, Элохим. Оно согласуется со словом «ведает» в единственном числе. А потом переходит незаметно к множественному числу. «Откроются очи ваши, и будете как боги, Элохим, знающие хорошее и лукавое». То есть заканчивается согласованием этого имени во множественном числе. «Элохим, знающие». И получается, что от имени Божьего «Элохим, Бог», он переходит к значению «боги». «Будете как боги». Первая заповедь, которая была дана человеку в раю, была заповедью единобожия и любви. Одно без другого не может быть. Вот единого Бога можно любить всем сердцем, всей душой, всяким помышлением, всей крепостью. Всем сердцем можно любить единого Бога. Вот многобожие нет места любви к Богу. Нужно было вытеснить из сердца человеческого. Вот это главное. Любовь к Богу. Всего-то и нужно было создать пантеон, чтобы был не один Бог. И звук заповеди заглохнет, и любовь затмится. И делай потом с человеком, что хочешь. Но в раю негде взять других богов. Так вот, вы сами люди и будете как боги. Отец лжи, дьявол, родил первую заповедь гуманизма. Человек сам по себе высшая ценность. Вот люди – это Элохим, боги. нет над ним того, над человеком, нет того, о котором говорит Писание. Берешит бара Элохим. Это помните, если вы слушали сначала наше чтение по книге Бытия. Берешит бара Элохим. Вначале сотворил Бог. Вот нет такого Элохим, Творца. А вы теперь Элохим, боги, вы сами. Бог один, Бог любовь, и человек откликался ему с любовью. В раю, когда он был особенно. Вот что должен был понять человек, жена, из речи дьявола. То есть, когда дьявол вот эти слова сказал, жена могла вспомнить, что Бог один, и что она его любит, что она ему откликается с любовью. И искушение было бы на пользу. И на этом этапе, понимаете, уже когда человек согрешил, и на этом этапе искушения человек мог возрасти в свободе и в любви. То есть дьявол преподал человеку урок единобожьей любви. Если бы человек вот на этом этапе, он бы очнулся, он вспомнил о любви к Богу, он бы на все веки, навсегда запомнил, Бог один. И только одного Бога можно любить. Вот на фоне той наглой лжи, которую услышала жена, мгновенно мог восстановиться полный состав ее душевных сил. И от искушения была бы польза. Даже на этом этапе, когда грех уже совершился, когда же она вступила в собеседование. Не было того, грехопадение продолжилось и перешло на следующий этап. Ну, для ясности имеет смысл перечислить все этапы искушения и греха в их последовательности и полноте. Всего их 8. Еще раз говорю, это практическое знание. То есть, когда мы подвергаемся искушению и уже прошли по пути греха какое-то расстояние, нам очень полезно знать, где мы находимся. 8 всего этапов искушения, 8 этапов греха. Я сейчас их перечислю. Первое – это подброс или прилог, когда залетает к нам чужая, не наша мысль, это еще не грех, это искушение. Второе – собеседование, когда мы начинаем разговаривать, удерживать этот помысел. За собеседованием идет третье – услаждение. Затем – пленение. Затем – разжение. Затем – падение. Затем – совращение другого человека. И последнее, 8-е – это совместный грех. За собеседованием следует услаждение. Как оно следует и в чем состоит услаждение. Вот этот термин «услаждение» не должен нас сбивать с мысли. Мы не должны думать, что речь идет об услаждении на уровне чувств. Нет еще. Этого нет. Услаждение прежде всего осуществляется на самом высоком этаже нашего духовного устроения. Услаждение – это духовное состояние, когда человек ставит себя вместо Бога. Еще чувств сладости нет никаких. Но он чувствует себя вне отношения к своему Творцу, и как бы он замещает собою его. Вот об этом сейчас пойдет речь. Итак, дьявол заглушил послушание заповеди, повредил слух человека и первой заповеди он противопоставил первую ложь. И больше ему нечего делать. Он свое дело сделал. Теперь он только смотрит. Вот так развивалась первая драма. Дьявол теперь только смотрит. Дьявол замолк. Он нарушил слух заповеди. Расстройство душевных сил человека пойдет теперь своим чередом. Сейчас жена увидит. Особым образом она увидит запретное древо. Вот запретное древо. Давайте вспомним, что это такое и чем оно отличалось от других деревьев в раю. Вот были деревья рая, которые были человеку даны. Они были братья и сестры, сконцентрируйтесь, это надо знать, чтобы понять, в чем состояло услаждение от запретного древа. Так вот, деревья в раю, которые были человеку даны, они были хороши в пищу и прекрасны для зрения. То есть человек имел хорошее в пищу, то, что Бог дал, как хорошее. И когда он взирал на деревья рая, он в этих деревьях имел разумное зрение красоты. То есть эти деревья рая были для зрения ненаглядны, ну, если переводить с еврейского языка, и утолительны, если с греческого, ненаглядны и утолительны. То есть через зрение этих деревьев тело человека получало особую пищу, в тело человека проливалась благодать. «Если будет око твое просто, — говорит Христос, — и тело твое светло будет». Глядел человек на эти деревья, и благодать проливалась в его тело. Тело его было светло через зрение этих деревьев. А вот теперь жена посмотрела на запретное древо неподобающим образом. Повредилось послушание заповеди, и зрение пришло в расстройство. Вот шестой стих. Мы начинаем его читать. Он трудный стих этот. Давайте неторопливо вникать в то, что сказано. «И увидела жена, что хорошо древо». Речь идет о запретном древе. Вообще, это жалкий абсурд. Запретное древо было древом ведения хорошего и лукавого. Еще раз напоминаю, не было в раю древа познания добра и зла. Это древо называлось древо ведения, если хотите, познания, можно сказать. Древо познания хорошего и лукавого. Так вот, увидела жена, что хорошо древо. То есть жена искусилась от лукавого и увидела древо ведения хорошего и лукавого, что оно хорошо. Абсурд. В чистом виде. Жалкий абсурд. Вот до этого момента только о Боге говорилось. И увидел Бог, что это хорошо. А теперь увидела жена, что это хорошо. Это что значит? Это значит, она присвоила себе божественное право. Всякий грех есть узурпация божественных прав, когда мы ставим себя на место Бога. Вот в чем корень услаждения. Сладкие чувства потом придут. Главное — это вот корень, это третий этап искушения. Главное, что мы себя вместо Бога ставим, и тут мы испытываем неизъяснимую приятность, которую никакое чувство нам не даст. Мы вместо Бога себя ставим. Мы теперь боги, мы теперь Элохим. И увидела жена, что хорошо древо для пищи. То есть жена увидела. Увидела то, чего нет. Вот можно видеть то, чего нет. Да. Вот это и есть грех. То есть в грехе мы видим то, чего нет. Вот почему стоит стеречься греха? Потому что мы видим то, чего нет. Вот деревья хорошие для пищи были все, кроме древа жизни и древа ведения. И увидела жена, что хорошо древо для пищи. Попытаемся осознать, что вот в грехе мы видим то, чего не существует. И тогда, как-то, может быть, мы инстинктивно будем греха стеречься. И увидела жена, что хорошо древо для пищи. Невкусовое влечение испытала жена к древу запретному. Она начала видеть, что хорошо для пищи в том, что не для пищи вообще. В грехе происходит подмена понятий. То есть отец лжи произвел сначала духовную подмену, вижу, что хорошо, затем нарушение зрения, но я же вижу, и, наконец, путаницу в понятиях для пищи, то, что не для пищи. В грехе происходит подмена понятий. Итак, корень услаждения – это не ощущение сладости. Это духовная подмена, когда человек видит, что нечто, чего нет, хорошо. А вот за услаждением пойдет уже пленение. Об этом в следующий раз будем говорить.